Если вы не знаете, где это, я вам расскажу и покажу пальцем на карте. Видите? Вот здесь. Вот он. Ниже. Правее. Еще правее и ниже. Еще правее и еще ниже. Видите, Фига? Это и есть небольшой турецкий городишко В, расположенный в самом нижнем правом углу геополитической карты Российской Федерации. Юго-западное побережье населенного пункта глядит на пролив Босфор Восточный, а бухта Золотой Рог рассекает город на две неравноправные части, омывая их своими грязноватыми водами с тыла. В иную зиму бухта промерзает чуть не насквозь, однако это не мешает ей считаться незамерзающей, о чем официально заявляют все навигационные справочники. Здесь вообще все по-турецки и сплошной обман. Даже Новый год наступает не в полночь, как, например, в МСК или СПБ, а на 7 часов раньше. Говорят, все дело в расстояниях, но какой дурак поверит, что время от праздника до праздника измеряется километрами. Однако город В, не поддающийся уму, можно попробовать осознать аршином. Действительно, он настолько далек, что до его жителей не всегда доходят письма, отправленные ими самим себе по электронной почте. Из достопримечательностей города на Босфоре следует упомянуть его похожесть на Сан-Франциско. Между нами говоря, ничего общего между этими муниципальными образованиями нет, но в городе В привыкли думать, что есть. Американцы не возражают, как, собственно говоря, и турки. Существует научная версия, почему турки до сих пор не предъявили городу В судебный иск за плагиат, ведь название тутошних проливов и заливов было свистнуто у них русскими моряками, основавшими форт в правом нижнем углу. Поговаривают, что на самом деле моряки были турецкими, и форт они строили здесь в качестве своего запасного аэродрома, чтобы ближе было продавать китайцам кожаные куртки. За последние 145 лет в Китае накопилось столько турецких курток, что Поднебесная начала сбывать их в город В. Куртки охотно покупают местные жители, даже не подозревая, что русская народная песня «Не нужен мне берег турецкий» посвящена именно их берегу. Однако все это мелочи по сравнению с замечательной культурной историей города В. Взять хотя бы тот факт, что здесь родились почти все выдающиеся русские писатели – Пушкин, Толстой, Чехов и даже Станюкович. Ну, пусть и не родились, а умерли, особенно Мандельштам. Осип Эмильевич погиб в здешней пересыльной тюрьме, чем город на берегу Турецкого океана невыносимо гордится. Однако, в отличие от Пушкина, Чехова и Толстого со Станюковичем, в городе В нет улицы его имени, но есть памятник работы местного скульптора. Памятник то и дело оскверняли вандалы, так что Мандельштама снова пришлось посадить под замок. Милиционеры говорили, что это дети балуются. Если это правда, то детям можно. Можно. И еще раз можно отрывать руки. Только вряд ли это дети. Дети, они хорошие и доверчивые, тем более в городе В, где их обманывают даже библиотекарши. Любимый праздник местных библиотекарш, здесь есть библиотеки, тематический вечер под названием «Чехов в городе В». Школьникам рассказывают, что знаменитый супруг Книпер Чеховой останавливался в здешних мебелирашках по дороге на Сахалин. Поскольку данное событие произошло задолго до учреждения Севастлага, приезд Чехова – враг чистой воды. Из всех русских писателей лишь Владимир Арсеньев бывал в здешних краях добровольно, да и то лишь потому, что желал обеспечить достойную старость герою своего романа Дарсу Узала. Арсеньев слыл культурным человеком. После своей смерти он оставил краеведческий музей имени себя. А вот в 30-е годы 20 века городу В временно перестало вести с культурой. Например, в Магадан интеллигенцию свозили целыми трюмами, в то время как город В приличные люди посещали исключительно транзитом, делая пересадку из вагонов-скотовозов в пассажирские трюмы 5-го класса. Так что с Мандельштамом который не дождался навигации на Колыму, городу В действительно выпала козырная карта. Могилу Осипа вам покажут с точностью до 6-7 квадратных километров. А моей могилы здесь не будет. В МСК. В МСК. Как много в этом.